Неудавшийся трюк индийских пенсионеров. В конце XIX века антропометрия успешно использовалась полицией многих государств мира. На сотнях тысяч картонных карточек были зафиксированы точные размеры различных частей тела преступников. Если преступник попадался снова, он подлежал измерениям, и полученные результаты нужно было лишь сравнить с уже имеющимися. Со всего мира в Париж приезжали все новые криминалисты и другие ученые, чтобы ознакомиться с этим действительно революционизирующим методом опознания. После такого путешествия в 1888 году англичанин Фрэнсис Гальтон 1812-1911, который на протяжении ряда лет руководил в Лондоне лабораторией, занимающейся измерениями, заявил: «Я познакомился с месье Бертильоном во время посещения Парижа и имел возможность изучить его систему. Его ассистенты очень тщательно проводят измерения регистрируемых лиц. Их методы точны и быстро выполнимы. Все хорошо организовано». О том, что он узнал и изучил в Париже, Гальтон должен был сделать доклад перед научной общественностью. Но рассказать только о том, что он видел у Бертильона, Гальтон считал недостаточным. Он хотел основательно взяться за тему идентификации, раз уж он занялся этой областью знаний. Конечно, у Бертильона случались и неудачи при идентификации преступников, и это последним было известно. Метод измерения не мог быть применен к молодым, еще растущим людям, составлявшим уже тогда значительную часть преступников. Не применялся он и в отношении женщин. Но даже у взрослых нельзя было исключить некоторые изменения размеров частей тела с течением времени. В ходе отдельных измерений размеры могли быть и умышленно изменены лицом, подвергавшимся регистрации. По всем этим положениям одновременно развивавшаяся дактилоскопия, осмотр пальцев, превосходила антропометрию, то есть измерение частей тела. Уже в XVIII веке европейские ученые интересовались капиллярными узорами на пальцах и ладонях человека. Но мысль о возможности применения дактилоскопии в целях идентификации, то есть о возможности использования ее в криминалистике, возникла лишь во второй половине XIX века. Возможно, что другие народы еще раньше узнали о значении папиллярных узоров. Например, ассирийцы и вавилоняне примерно с 2000 года до нашей эры заверяли документы оттиском пальца. Точно так же китайцы и японцы уже в VII и VIII веках удостоверяли подлинность договоров. Однако неизвестно, использовались отпечатки пальцев при идентификации преступников. Но так как доказано, что в XII веке отпечатки пальцев использовались в уголовном процессе, то можно предположить, что указанные народы и раньше могли знать о такой возможности. В 1880 году китайцы располагали уже целой коллекцией отпечатков больших пальцев наиболее опасных преступников. Аналогичным образом дело обстояло в Индии и Персии. В Европе же возможность идентификации путем сравнения отпечатков пальцев в Средневековье и в более позднее время была, по-видимому, совершенно неизвестна. Отпечаток пальца под документом, вероятно, свидетельствовал больше своей формой и другими особенностями, чем характером папиллярных узоров. С распространением же подписей про отпечатки пальцев на время забыли. Что же такое, собственно говоря, дактилоскопия? Достоверно она переводится как «осмотр пальцев». Южноамериканец Джоан Вицетих из Ла-Платы составил это выражение из двух греческих слов «дактилос» – «палец», «ископие» – «смотреть». Дактилоскопии обозначают применяемые для установления личности знания о том, что папиллярные узоры у каждого человека индивидуальны и от рождения до смерти неизменяемы. Дактилоскопирование – средство, позволяющее отличить одного человека от другого на основе картины папиллярных линий пальцев его рук и тем самым индивидуализировать каждого человека. О папиллярных линиях, названии происходящем от слова «папилла» – утолщение, ниже будет рассказано более подробно. Англичанин Вильям Гершель, служивший с 1853 по 1878 год в управлении индийской провинцией Бенгалии и позднее возведенный в дворянство, может приписать себе заслугу первого практического применения для целей идентификации отпечатков пальцев. Он опубликовал об этом статью в журнале «Природа», которая, однако, по-видимому, осталась незамеченной. С той поры прошло 8 лет, когда его соотечественник Фрэнсис Гальтон, антрополог, снова вспомнил об этом методе после того, как в 1888 году посетил Бертильона в Париже и изучил его систему измерения частей тела. Так как Гальтон должен был сделать доклад о всех известных методах и предположениях по идентификации, он решил изучить и данные Гершеля, полученные в отношении отпечатков пальцев. Он обратился к бывшему служащему управления индийской провинции Бенгалии и пригласил его к себе, предварительно ознакомившись со всей литературой по этому вопросу. «Да, мистер Гершель, то, что я прочел в вашей статье, крайне интересно», — похвалил Гальтон своего гостя, уютно сидя с ним за чашкой чая. «Как вам, собственно говоря, это пришло в голову? Более 30 лет тому назад, когда я был еще британским правительственным чиновником в Бенгалии, передо мной возникла проблема, связанная с выплатой пенсий бывшим индийским солдатам». «Какая проблема?» — засмеялся Гальтон. «Ваша касса была пуста». «Нет-нет, намного хуже. Как европеец, я с трудом различал их в лицо. Почти у всех были одинаковые волосы, у всех одинаковый цвет глаз. Кроме того, у многих были повторяющиеся фамилии, и они не умели писать». Перечисление такого количества трудностей вызвало у Гальтона новый приступ веселья. «Это действительно проблема. Да, часто случалось, что, получив свою пенсию, они появлялись вторично и утверждали, что еще ничего не получали. А так как я не мог им доказать обратное, я должен был снова платить. Кроме того, с определенного момента я стал замечать еще кое-что, казавшееся мне удивительным». «Что же это?» «Ну, когда я в дни выплаты смотрел на шеренгу белобородых людей в старинной форме, получавших свою небольшую пенсию, то каждый раз все больше удивлялся, какие они долгожители. Любое страховое общество могло бы тут же обанкротиться». «Вероятно, это был новый трюк?» — засмеялся Гальтон. «Да. Когда умирал старый солдат, то другой человек брал в деревне его форму, надевал и шел в город получать его пенсию, с благодарностью вспоминая о великой королеве в далеком Лондоне. Так как вы не могли отличить одного пенсионера от другого, вам и пришла идея делать это при помощи сравнения их отпечатков пальцев». Гершель кивнул. «Конечно. Я стал требовать от каждого ставить отпечатки двух пальцев как на пенсионной ведомости, так и на квитанции получения денег. И таким образом вы могли отличить настоящего пенсионера от ложного», — живо подхватил Гальтон. «Да, ведь теперь я каждый раз мог легко сравнить отпечатки пальцев на реестре с отпечатками пальцев получателя. После введения этого метода мошенничества молниеносно прекратились, и срок жизни старых солдат значительно уменьшился». «Но почему именно отпечатки пальцев? Откуда вам вообще было известно, что благодаря отпечаткам пальцев можно идентифицировать человека?» «Мистер Гальтон, когда и где я впервые отметил для себя этот феномен, трудно установить. Еще будучи молодым секретарем, я обратил внимание, какие удивительные следы оставляют грязные руки и пальцы на дереве, на стекле, на бумаге. На этих отпечатках заметно было множество необычных линий, изгибов, петель, спиралей. И вы, наверное, в течение многих лет собирали отпечатки пальцев?» «Да. При этом я узнал много нового и интересного. Я установил, что имеющиеся на кончиках пальцев узоры со временем не меняются. Они остаются теми же через 5, 10, 15, 20 лет. «Это поразительное чудо, присущее человеку», — воскликнул Гальтон изумленно. «Даже если человек становится старше, — продолжал Гершель, — если его лицо, фигура меняются в связи с болезнью и возрастом, узор на кончиках его пальцев остается прежним, неизменный признак, по которому человека можно распознать даже после смерти, когда от него ничего не остается, кроме кусочка кожи на кончике пальца». Этот знак опознания настолько важен, что в тюрьме моего округа я дал указание после фамилии в списке заключенных помещать отпечатки пальцев. И каков был успех? Как бы невероятно это ни прозвучало, но, наконец, наступил порядок в том хаосе, который царил сотни лет. Этим вы намекаете, конечно, на печальные факты прошлого, когда в тюрьму попадали не осужденные, а подставные лица или особо опасные преступники оказывались в числе отбывающих наказания за незначительные преступления. Именно так. Ведь крайне редко удавалось установить, стоял ли преступник уже однажды перед судом. Опасному преступнику, который уже отбывал наказание, требовалось только изменить свою фамилию, и никакой полицейский чиновник не мог его с абсолютной уверенностью опознать. Даже на фотографии нельзя положиться. Они уже неоднократно являлись причиной роковых ошибок. Итак, при идентификации допускались очень тяжелые ошибки. Имели место случаи, обратные вышеприведенным, когда невиновный мог закончить свою жизнь на каторге или даже на виселице. Именно поэтому мы уже давно ищем характерные индивидуализирующие признаки человека, исключающие любые ошибки. Такие признаки искали и вы, мистер Гершель. Но все усилия перенести этот индийский опыт на землю Англии пока остаются безуспешными.